Глава 26. Энджела Эшфорд сегодня впервые увидела мертвеца. Вообще-то она увидела сразу двух сегодня утром. Это было после автокатастрофы. Огромный грузовик ударил тот мини-фургон, в котором двое мужчин везли ее из школы. Теперь оба они были мертвы. Энджела поняла это сразу, хотя раньше никогда не видела мертвых, потому что она пыталась разбудить их обоих, но мужчины не дышали, не двигались и были все в крови. Третий труп, который она увидела, был водитель грузовика, и от него очень плохо пахло. Из уроков естествознания Энджела знала, что мертвые тела приобретают запах через некоторое время, и еще у него была огромная дырка в груди. Энджела осталась в живых только потому, что пристегнула ремень. Ее грудь слегка побаливала от того, что ремень натянулся во время удара, но, по крайней мере, она не вылетела через переднее стекло машины, как один из мужчин, и не стукнулась о крышу, как другой. Выбраться из машины было трудно, но ей удалось это сделать. Она все еще прижимала к себе коробку для завтраков с Человеком-пауком. Она знала, что эта вещь была самой главной. Девочка пошла обратно в школу. Мистер Странг должен знать, что делать в случае аварии, а если не знал он, то наверняка знал директор школы, Армин. Водитель грузовика отправился в школу вслед за ней. Очень странно, ведь водитель был мертв. Конечно, Энджела раньше не видела мертвых, но она смотрела телевизор и внимательно слушала учительницу на уроках естествознания. «Если ты не дышишь, и у тебя дыра в груди, ты мертв». Это значило, что водитель превратился в монстра. Водитель был взрослым, и ноги у него были длинные, поэтому он добрался до школы быстрее, чем Энджела. Заместитель директора миссис Розенталь разговаривала в коридоре с секретарем мисс Гарсия, когда вошел водитель грузовика. Энджела последовала за ним. «Извините, сэр, но вам нельзя». Мисс Розенталь остановилась, увидев большую дыру в груди водителя. Энджела вскрикнула, когда водитель грузовика укусил мисс Розенталь за шею. Мисс Гарсия убежала. На шум из кабинета вышел директор. «Что здесь происходит?» Тут он увидел водителя грузовика. «О, боже мой!» Когда водитель грузовика подошел к директору, тот произнес очень плохое слово. Водитель укусил его. Секундой позже появилась мисс Розенталь. Она выглядела очень странно. Водитель превратил ее в монстра. Энджела подошла к ней и спросила, все ли в порядке. Но заместительница директора ничего не ответила. Она даже внимания не обратила на Энджелу. Вместо этого она вместе с водителем пошла по коридору. Вскоре к ним присоединился директор. Потом, в течение нескольких часов, обстановка все ухудшалась. Директор зашел в класс к мистеру Странку и укусил его. Дети запаниковали, но водитель грузовика, мисс Розенталь, один из сторожей и два человека в серых костюмах, все превратившиеся в монстров, загородили им дорогу и начали кусать. Утром Энджела сказала Бобби Бренштейну, чтоб ты сдох. Теперь она своими глазами видела, как ее желание исполнилось. Кто-то из детей пытался спрятаться в подвале, но монстры очень скоро нашли их и превратили в таких же, как они сами. Вскоре монстров стало больше, чем детей. Но к Энджеле они не лезли. Девочка не могла понять, почему, что в ней было такого особенного. Может, это из-за того лекарства, которым папочка лечил ее? Потом в стену школы въехал автомобиль. Судя по надписи на боку, он принадлежал подразделению служебных собак управления полиции Ракун-Сити. В машине везли и собак. Теперь они тоже были монстрами. К ночи по школе ходили толпы монстров-детей, монстров-учителей, монстров-сторожей и монстров-собак. Собаки в основном оставались около кафетерия, а все остальные бродили по всей школе. К Энджеле они все так же не подходили. Вскоре она догадалась, почему. То, что папа использовал, чтобы вылечить ее, и стало причиной всего, что случилось сегодня. Девочка не совсем понимала, откуда знала это, но почему-то была в этом совершенно уверена. Кроме того, это объясняло, почему монстры ее не трогали. Потому что Энджела сама была монстром. Эти монстры не оставят в покое и тех пятерых человек, которые пришли потом. Это были двое мужчин в черном, две женщины и смешно одетый мужчина. Энджела видела их из того места, где она пряталась, сжимая свою коробку для завтраков. Потом она решила спуститься вниз и посмотреть, не смогут ли они помочь ей и помешать им стать монстрами. Энджела видела, как монстры уволокли одну из женщин. Ей уже ничем нельзя было помочь. Другая женщина в голубом топике вошла в класс после того, как монстры утащили первую. В руках у нее был пистолет. «Ей уже не поможешь, слишком поздно!» Женщина, не опуская оружия, обернулась. «Я видела, что они делают!» Опустив оружие, женщина спросила. «Ты Энджела?» Энджела кивнула. «Нам надо торопиться, пока они не вернулись!» Женщина увидела что-то на полу и подняла. Предмет походил на видеокамеру. Энджела решила, что она, наверное, принадлежала той женщине. Скоро она станет монстром. «Меня зовут Джилл. Твой отец послал нас, чтобы найти тебя». Энджела почувствовала облегчение. Она знала, что папочка придумает способ спасти ее. Джилл вывела ее в коридор. «Энджела Эшфорд. Очень взрослое имя для маленькой девочки». «Мне 9 лет. Я не маленькая девочка». «Понятно. Кроме того, — пробормотала Энджела, — все меня называют Энджи». «Энджи? Мне нравится». Обычно Энджела не любила, когда взрослые ее так называли. Но когда Джилл произнесла это имя, ей неожиданно понравилось. Они повернули к кафетерию. Энджела остановилась. «Нам тут не пройти. Все в порядке, милая. Это самый быстрый путь». «Нет! Там эти штуки!» Джилл взяла Энджелу за руку. Ее рука была теплой и успокаивающей. «Ничего, они двигаются медленно. Мы пробежим мимо них». Конечно же, когда они вошли в кафетерий, то увидели бродящих там зомби. Они посмотрели на вошедшую Джилл. Но Энджелу беспокоило не это. «Нет, не они!» Она показала на собаку-монстра. «Вот эти!» Собака обгрызала еще один труп. Это была мисс Мадзелевский. В другое время Энджела поплакала бы над своей любимой учительницей, но у нее уже не осталось слез. С рычанием собака-монстр бросилась на Джилл. Джилл подняла пистолет и выстрелила в чудовище, но оно все равно обрушилось на нее. Джилл упала, и ее пистолет откатился по полу к самой кухне. Несмотря на то, что собака была застрелена, она все равно двигалась. Энджела спряталась, она не могла смотреть на это. Девочка уже видела, как умерло так много людей, что боялась увидеть, как погибнет ее новая подруга. Вдруг она услышала звук, похожий на барабанную дробь. Энджела поняла, что это пулеметная очередь, как в кино. Глубокий голос со странным акцентом произнес: «Мне показалось, что вам нужна помощь». Потом голос Джилл: «Вы работаете на Амбреллу?» «Это была папина компания». «Работал, пока они не бросили нас умирать здесь. Сейчас я считаю себя свободным художником. Николай Соколов, к вашим услугам». Это, должно быть, был один из людей в черном. Но затем Энджела услышала множество других звуков. Крики, удары, рычание. Мистера Соколова рвала на куски целая стая собак-монстров, но Джилл была в порядке. Энджела подбежала и схватила ее за ногу. Пока псы были заняты Соколовым, они могли сбежать. «Бежим сюда!» Энджела и Джилл побежали в кухню. Здесь было легче спрятаться, да и псы в основном были в кафетерии. Кроме того, сюда отлетело оружие Джилл. В В кухне было только две собаки-монстра, обе в дальнем углу от плиты, за которой они спрятались. Джилл прижала палец к губам, Энджела кивнула, она знала, что надо затаиться. Если им повезет, они смогут выбраться отсюда, и она скоро увидит папу. Пистолет Джилл был совсем рядом. Пока что псы-монстры их не заметили, но если она потянется за пистолетом, то выйдет из укрытия. Джилл колебалась. Энджела была напугана. Вдруг мисс Горфингл, буфетчица, схватила Джилл. Энджела и не заметила, как она подошла. Мисс Горфингл, конечно же, тоже превратилась в монстра. Каждый человек, на которого нападал монстр, сам становился таким. Но Джилл ни в кого не превратилась, наоборот. Она вскочила и, схватив мисс Горфингл за шею, перебросила через себя. Мисс Горфингл с шумом упала. «Как ты?» — прошептала Джилл Энджеле. Энджела показала ей большой палец. Девочке очень нравилась новая подруга. Они сидели на корточках, за одной из плит. К несчастью, какая-то собака встала прямо над пистолетом Джилл. Джилл посмотрела на плиту, потом улыбнулась. Она повернула вентили на всех конфорках. Энджела слышала шипение выходящего газа и слышала его запах. Пес начал принюхиваться. Из тех же уроков естествознания Энджела знала, что у собак чутье острее, чем у людей, и, очевидно, к собакам-монстрам это тоже относилось. Джилл достала из кармана коробок со спичками, потом схватила Энджелу за руку, и они побежали в кафетерий. Убегая, Джилл чиркнула одной спичкой, не вынимая ее из коробка, и бросила назад. Энджела оглянулась на бегу, чтобы посмотреть, что там творится. Папа всегда говорил ей, что опасно зажигать спичку около конфорки, потому что газ может вспыхнуть. Но теперь Джилл хотела, чтобы газ вспыхнул и остановил этих чудовищных собак. Коробок со спичками загорелся. Он, кувыркаясь, летел по воздуху. Собаки-монстры кинулись за людьми. Спички сгорели. Прежде чем подожгли газ, собаки приближались. Энджела услышала легкий свистящий звук. Она увидела, как мимо пролетела сигарета. Это было странно, ведь в здании школы запрещалось курить. В дверях стояла женщина-блондинка. Энджела была уверена, что никогда не видела ее раньше, но тем не менее она почему-то казалась знакомой. Женщина схватила Энджелу и спрятала ее в складках своего пальто. Энджела почувствовала жар огня через пальто. Звук взрыва ударил ей по ушам. Спустя минуту женщина раскрыла пальто. «Спасибо», — сказала Энджела своей спасительнице. Джилл была на полу, что было странно, так как блондинке удалось устоять на ногах. «Хорошо, что ты появилась, Элис», — сказала Джилл. «Ты всегда появляешься в последний момент и спасаешь мою задницу». Но женщина, Элис, не слушала Джилл. Она смотрела на Энджелу. Энджела тоже смотрела на нее. Каким-то образом, так же твердо, как она знала, почему монстры не обращают на нее внимания, Энджела понимала, что Элис была такая же, как она. Неужели папа и ее лечил? «Вы что, знакомы?» — спросила Джилл. «Она инфицирована», — ответила Элис, — «на клеточном уровне». Джилл нахмурилась. «Откуда ты знаешь?» На вопрос ответила Энджела. «Потому что она тоже инфицирована. Не беспокойся, я знаю, что это должно быть странно». Повернувшись к Элис, Джилл закричала. «Минуточку! Ты инфицирована? И когда ты собиралась мне сказать об этом?» Элис продолжала игнорировать Джилл, что показалось Энджеле не очень вежливым. Она во все глаза смотрела на коробку для завтраков. «Покажи!» — Элис протянула руку. «Нет!» — папа велел ей никогда не расставаться с коробкой. Но Элис все равно отняла ее у Энджелы и открыла. Они увидели, что лежало в этой коробке, которую девочка всегда носила с собой, потому что так ей велел папа. Большую часть занимал серый пористый материал, защищавший четыре странных иглы. Папа называл их шприцами. Он также говорил, что они очень-очень важны. «Это антивирус», — сказала Элис, — «средство от Т-вируса». «Существует такое средство?» — спросила Джилл. Элис кивнула и посмотрела на Энджелу. «Я права?» Энджела ничего не ответила. «Откуда у тебя это?» Сначала Энджела ничего не сказала. Элис закрыла коробку и вернула ее Энджеле. Когда она получила ее назад, то решила им все рассказать. Джилл сказала, что папа послал их за ней, и ведь они вдвоем спасли ее жизнь. Мой папа сделал это для меня. Он болен, и я тоже однажды заболела. Он хотел вылечить меня. Когда я была маленькой, то ходила на костылях. Мне говорили, что я никогда не поправлюсь, мне только станет хуже. Потом я передвигалась в инвалидном кресле, как папа. Но он нашел способ вылечить меня. Джилл наклонила голову. «Т-вирус!» Энджела кивнула. «Но они отняли у папы его изобретение. Люди из Амбреллы. Я слышала, как он плакал ночью, когда думал, что я сплю. Знаете, папа хороший человек. Он не хотел, чтобы такое случилось. Честно!» В глазах Энджелы стояли слезы. Она думала, что все выплакала. Но теперь, зная, что она наконец увидит папу... «Честно!» Она упала на руки Элис. «Я верю тебе», — сказала Элис. «Все в порядке. Все будет хорошо». Вдруг Энджела услышала, как распахнулась дверь. Элис в тот же момент выхватила ружье и прицелилась в дверной проем. Но и на груди Элис заплясал красный зайчик. Энджела увидела человека с большим ружьем с лазерным прицелом. На мужчине был такой же черный комбинезон, как и на мистере Соколове. «Не целься в меня, если не собираешься стрелять!» Он говорил, значит, он не был монстром. «Круто!» — сказал другой голос. Это был смешно одетый человек, который пришел вместе с Джилл и другой женщиной, которая погибла. Он двигался позади вооруженного мужчины. «Успокойся, он свой! Он заключил сделку с доктором судьбой, так же, как и ты!» Джилл посмотрела на человека в черном. Энджела увидела на его груди ярлык с именем Оливера. «Сколько вас тут, ребята?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил Оливера. Тут Оливера увидел тело Соколова и склонил голову. «Николай!» — прошептал он. Энджела уже устала от вида мертвых тел. Она хотела к папе. «Когда тебя укусили?» — спросила Элис. Энджела вгляделась в лицо Оливеры. Он был бледен и выглядел нездоровым. 2 часа назад. Энджела протянула свою коробку с Человеком-пауком. Элис улыбнулась. «Тебе повезло!» «Сегодня никто в этом городе не может сказать, что ему повезло», — заметил мистер Оливера. «Не знаю, помнишь ли ты меня. Я Карлос Оливера». Он посмотрел на Энджелу. «Так это и есть та посылка, которую мы должны забрать». «Похоже на то. Доктор Эшфорд явно предпочитает работать на 2 фронта». «Он же работает на Амбреллу, так что, естественно...» Он заключает 2 сделки. Джилл спросила. «А вы двое, что, не работаете на Амбреллу?» Элис и мистер Оливера ответили одновременно. «Работали». Энджеле жутко захотелось хихикнуть. «Все равно, давайте выбираться отсюда к чертям. У меня там на улице грузовик. Мы сможем сделать ему укол там». «Погодите», — сказал смешно одетый человек. «Нам надо найти прекрасную даму с телевидения!» «Прекрасная дама с телевидения мертва», — сказала Джилл. «Что? Не может быть, она же знаменитость!» «Боюсь, что может!» Джилл вынула видеокамеру из кармана. «Все, что осталось от нее в наследство!» «Дьявол! «Тогда у меня есть шанс стать звездой».